Глава 16. Просыпаюсь я от неожиданного грохота. Не сразу соображаю, что стучат в дверь, и это не сон. Смотрю на часы в телефоне. Полночь. Мы с Аней разошлись около 10. Она была без настроения. Сказала, что устала и хочет спать. Я немного посидела у воды в одиночестве и тоже пошла отдыхать. Провалилась в сон быстро. Открываю дверь и вижу Измайлова на пороге. Волосы взлохмаченные. На губах усмешка. В руках ключи от машины. На нем черная футболка и джинсы. Выглядит слегка помятым. Не то чтобы я удивлена, но... удивлена. «Пустишь переночевать? Свободных домиков больше нет. Не думал, что такой ажиотаж выходные на отдых у воды. Обратно уже не осилю путь. Устал». Меня немного штормит спросонья, но я сразу прихожу в себя после его слов о ночевке. Скрещиваю руки на груди и продолжаю разглядывать Измайлова. Следов того, что он побывал в драке, нет. Костяшки не сбиты, нос на месте, зубы тоже. Насколько позволяет рассмотреть его ухмылка и свет от фонаря, который падает на его красивое лицо. «А если у меня муж спит в кровати? Что за бесцеремонность?» «Не упоминала бы при мне о своем муже, Лапуль?» — хмурится Паша. «Я сегодня ни капли в рот не брал, и малость не в настроении. Ответка может прилететь. Опять злиться будешь. Да и поздно уже. Не хочу обратно ехать. Ну так что? Долго мне дверной косяк подпирать?» Его запах и наглая усмешка навевают кучу ненужных воспоминаний. «Твой дом в получасе езды от этого места. Ну или можешь в танке своем переночевать». «Вообще-то я его шаттлом называю», — улыбается Паша. «И ночью ездить не люблю. Со зрением проблемы. Да и голова сегодня что-то болит. Вдруг в аварию попаду. Себя же потом винить будешь», — подзуживает он. «Ну вот и что делать с этим летчиком? Впустить или отправить ночевать в его шаттл?» Из квартиры Яры и Ани я прихватила книгу, которую начала читать, пока жила у них. Измайлов тоже брал книжку в руки и даже пару строк зачитал вслух. Сейчас как раз подходящий случай, чтобы снова их процитировать. «Добро пожаловать в мой дом. Входите смело, по доброй воле». Паша прищуривает глаза, а через несколько секунд смысл моих слов доходит до него, и он начинает широко улыбаться. «По своей», — поправляет он. «Ты с собой томик Стокера прихватила? Не дочитала, что ли, еще, Лапуль? Или с этим местом какие-то неприятные истории связаны, и ты пытаешься предостеречь, чтобы я не входил?» «Предостеречь? Но ты же, в отличие от меня, любишь экстрим». «Господи, храни меня, хотя бы ради тех, кому я дорог». Измайлов заходит в домик, а я не могу сдержать ответной улыбки. «Вообще-то это я, Джонатан Харкер, а он Дракула и мой кошмар, летящий на крыльях ночи. И какое счастье, что мимо меня не пролетел». «И многим дорог», — заигрываю я. «Без понятия, никогда не интересовался». Паша заключает меня в объятия, но я упираюсь ладонями в твердую грудь и отталкиваю его. Невыносимый, просто невыносимый. Не успел войти, а уже руки распускает. «Ну а сейчас что не так, Лапуль? Давай ты в кровати свои претензии ко мне озвучишь. В ногах правды нет». «Вот именно. Кровать здесь одна, и в прошлый раз мы с тобой все выяснили. Если ты забыл, то напомню. Я все еще замужем, а ты не любишь переступать через принципы». «Я полистал папку, и теперь в курсе, что ты разводишься. Обязательно потребую объяснений, почему ты ввела меня в заблуждение. Терпеть не могу, когда лгут». «А разве не очевидно, почему я так сказала?» «Мне нет. Я не в курсе, какую живность ты разводишь в своей голове. Познакомишь? И если не испугаюсь размеров, возможно, задержусь в твоей жизни». Руки обессиленно падают вдоль тела. Но Паша больше не пытается ко мне прикоснуться. «Смелое заявление», — хмыкаю я. «И откуда такая уверенность, что я захочу тебя в своей жизни?» Измайлов хрипло смеется, закрывая за собой дверь. «Ну, во-первых, я не прихотлив в уходе. Поесть, поспать и чуть-чуть ласки. Единственный минус — места занимаю много. А во-вторых, не люблю лезть никому в душу». Я действительно сошла с ума, если позволила ему остаться. Анька же завтра не отвяжется, когда узнает, что Измайлов со мной ночевал. «Кстати, про еду. Есть хочу». Паша проходит вглубь домика, бросает ключ от машины и телефон на прикроватную тумбочку. Рывком снимает с себя футболку, отбрасывает ее в сторону и садится на кровать. Я без понятия, как себя вести. Рана на его плече затянулась, но остался некрасивый шрам. Со временем, конечно, посветлеет и будет выглядеть не так устрашающе, но на всю жизнь останется ему воспоминанием о той стычке в парке. «Придется ждать утра. Столовая и кафе закрыты. Сладкое ешь?» «А что у тебя?» Измайлов поднимает на меня уставший взгляд. «Батончики. Сникерс, Марс, Баунти. Сойдет», — кивает он. «Ярослав с тобой вернулся?» «Со мной. Я завтра вас заберу. Его машина у участка осталась. Мы на одной приехали. Он малость выпил с Бояринцевым. По старой дружбе. А я согласился отвезти его в Дубраву за то, что помог решить одну проблему. Я лезу в сумку и ищу сладости, которые привезла с собой. Вытряхиваю 3 батончика Сникерса, 2 Баунти, 4 Марса и несколько гематогенок. «А как же фигура, Лапуль? Не следишь?» «Слежу. Но из-за стресса скинула округлости. Теперь вот добираю». Измайлов переводит глаза на мою грудь, и его губы расплываются в усмешке. Если скажет какую-нибудь колкость, то выйдет за дверь, без ключа от машины. И мне все равно, где он будет спать. Серые глаза темнеют, когда я поправляю сползающую лямку топика, подавляя желание и вовсе от него избавиться, чтобы подразнить Измайлова. Но силы не равны, а проигрывать я не хочу. Впрочем, как и играть в его игру «Охотник-добыча». «Что случилось? Кто написал на тебя заявление?» Паша небрежно улыбается. «Твои предположения, Лап?» Он открывает зубами упаковку Сникерса и откусывает батончик, не сводя с меня глаз. «Без понятия. Ты мог сбить кого-нибудь на своем шаттле. Мог снова разнять драку. Или тебя кто-то подрезал на светофоре, и ты не смог пережить эту несправедливость. Перечисляю я». «Кстати, про светофор», — перебивает он меня с набитым ртом. «Мне пришло 5 штрафов. 5, Лапуль. Ты точно водить умеешь? Покажи мне права». «Гад! Напрашивается идти ночевать в машину? Так я вмиг ему это устрою. И права в спину кину, чтобы изучал, и было чем заняться до рассвета». «Ты уходишь от темы». Я все же беру себя в руки, подавляя вспышку злости. «Тот отморозок в парке, которого я лицом в асфальт вжал, оказался сынком одного из ваших высокопоставленных. Папаша его захотел, чтобы за разбитый нос я извинился перед сопляком лично». «И ты, конечно, не принес, поэтому на тебя написали заявление». «Ага, но уже забрали», — говорит он, жуя вторую шоколадку. «Спасибо, Яру, быстро все разрулил. Ну и бабки я заплатил, куда без них. Собственно, благодаря Привалову на меня новое заявление не накатали, когда я все же одумался и пошел приносить извинения говнюку». Я смеюсь и ловлю себя на мысли, что ведь люблю другой тип лица, другой цвет глаз. И таких мужчин, как Измайлов, никогда не было в моем окружении. Но теперь я без ума от внешности Паши. Наверное, потому что в нем много мужественности. И еще мне нравится, как он шутит. «Пить хочу. Принеси водички, Лап», — просит Измайлов. «Бутылка стоит рядом. Ты весь день, что ли, не ел?» «Угу», — отзывается он. Выпивает всю воду и тянется к третьей шоколадке. Мне становится его жаль. «Ну что ты, как неродная, стоишь в сторонке? Не люблю в одиночестве челюстями работать. К тому же ты нарастить округлости хотела? Иди ко мне». Я присаживаюсь рядом и беру батончик. Обожаю сладкое. В моей сумочке всегда найдется место для какой-нибудь вкусняшки. «А теперь моя очередь. Что у вас с мужем случилось? Почему разводитесь? Кто инициатор?» «Я». Повисает пауза, но ненадолго. «Муж против, как я понимаю?» — аккуратно продолжает допрос Измайлов. «Против», — отвечаю односложно, по-прежнему не желая касаться этой темы. «Не хочешь говорить?» — замечает он. «Не хочу». Измайлов внимательно смотрит на меня, а потом поднимает с пола пустую бутылку и идет в ванную. Включает воду, набирает бутылку до краев и выпивает половину жадными глотками. Вытирает рот тыльной стороной ладони и поворачивается ко мне. «А дезинформировала зачем? Не нравлюсь?» — серьезно спрашивает он. Я доедаю шоколадку, выкидываю фантики с кровати в мусорное ведро. Подхожу к Паше, забираю бутылку и допиваю оставшуюся воду. Нравишься, но держать дистанцию как-то больше по душе. Разворачиваюсь, чтобы уйти, но Измайлов ловит меня в кольцо сильных рук. «И ты мне нравишься, Софья», — говорит он и накрывает мои губы своими. Я пытаюсь сопротивляться, но Паша глушит протесты нежным натиском и движением языка. Нам обоим очень сладко. Я чувствую вкус шоколада, когда отвечаю на его поцелуи. Измайлов крепко прижимает к себе, его ладонь изучает мои изгибы. «Очень нравишься», — повторяет он хриплым голосом, опускает бретели топа и проводит пальцами по ключице, посылая горячие импульсы вниз живота. Я думала, он накинется на меня резко, как голодный, но нет. Будто намеренно затягивает пытку, доводит до безумия, точки невозврата, отрезая пути к отступлению. Прерывает поцелуй, трется щетиной о мою щеку и смотрит в глаза испытующим взглядом. Да или нет? Мне тяжело даже представить, что сейчас я могла бы сказать «нет». Он читает это в моих глазах, резко разворачивает и целует в плечо, стягивая с меня пижамные шорты. Слышу, как Паша возится с ремнем на джинсах. Доносится шелест фольги, и разорванная упаковка презерватива летит в раковину. Я следом оказываюсь вжатой в холодный гранит. Гадёныш, знал, что все этим закончится? Нет, но очень на это рассчитывал. Опаляет дыханием щеку. Вот значит, какого ты обо мне мнения, Лапуль. Гадёныш, да? До меня не сразу доходит, что я сказала это вслух. Ничего не успеваю ответить. Измайлов заполняет меня толчком. Колени слабеют. Сердце начинает бешено стучать в груди. Мысли улетучиваются. Как же с ним хорошо. Может, Аньке надо сексом почаще заниматься, чтобы глупостями голову не забивать? И мне тоже, чтобы окончательно забыть о Владе и 6 годах, проведенных в браке не с тем мужчиной.